Глава 36. Битва умов. И, наконец, отдых длиною в месяц подошел к концу. Последние часы цикла Зориан провел с Кирелли на летнем фестивале в Сирине. Кири была в восторге. Ни на одном фестивале раньше ей не позволяли бодрствовать так поздно, да еще и на улице. Он же, сказать по правде, не разделял ее восхищения. Летний фестиваль в Сирине, как обычно, был невыразимо уныл. Зориан уже почти что хотел, чтобы сюда явились и басанские захватчики, хоть какое-то разнообразие. Ну ладно, нет, на самом деле он этого не хотел, просто весь праздник был крайне скучен, вот и все. В любом случае, с началом нового цикла, традиционно открытого утренним прыжком Кириэлли, он решил вновь попытаться наладить контакт с Араной и обучиться у них магии разума. В прошлый раз вышло, мягко говоря, не очень, но потом был целый месяц работы над ошибками, и теперь он готов попытаться вновь. Ну, конечно же, не прямо сейчас. Он же не собирается немедленно телепортироваться к ближайшему поселению. Он и близко к ним не подойдет, пока не подготовит все необходимое и не отработает тактику. Соответственно, Зориан начал цикл так же, как и большинство предыдущих, отправившись в князевы двери. Прибыв в город, он прежде всего озаботился двумя вещами. Во-первых, он спустился в подземелье и собрал все кристаллы маны, что он помнил, и ни одного не продал. Ни в деревне Старателей, ни в городе наверху. В этот раз он надеялся обойтись без фурора и нескончаемых попыток шпионажа. Во-вторых, он спас от убийц Лукава и Аланика, хоть в этом цикле не собирался учиться у жреца. Одна из причин его поступка была сугубо сентиментальной. Они оба многим помогли Зориану, и оставить их умирать, когда он мог это предотвратить, было просто неправильно. Хоть их спасение, учитывая временную петлю, и было бессмысленно. Другая причина заключалась в том, что это давало ему сравнительно безопасный боевой опыт. Он знал, что может выстоять против зомби-вепри, атаковавших Лукава, и против группы, напавшей на храм Аланика, но это по-прежнему были схватки насмерть, требовавшие полной отдачи. Когда-нибудь, когда Ране наконец обучит его своему искусству, он захватит двух магов, нападавших на храм, и прошерстит их память. Вдруг они знают что-то важное. Пожалуй, нескольких стрелков тоже. Но не стоит забегать вперед. Не будем считать цыплят до осени. Вопрос сейчас не в том, как использовать магию разума, а в том, как вообще добиться, чтобы его этой магии обучили. И первая и самая очевидная проблема — что делать, если все опять пойдет наперекосяк? Сколько бы он ни страховался, всегда остается шанс, что он переоценит себя, или что его застанут врасплох. Технически на этот случай у него есть кольца самоликвидации, но схватка с клинками глубины продемонстрировала ему, как долго он тянет, прежде чем обратиться к ним. Ему следовало не ждать до последнего, а подорвать себя еще в момент, когда он понял, что выход перекрыт. Он мог придумать множество оправданий, но все они сводились к простой истине – он не хотел умирать. Его инстинкт самосохранения силен, и противится осознанному решению убить себя, хоть чисто логически он и понимает, что это смерть не окончательна. Вот он и колебался, пока не стало несомненно, что ему не спастись, и это промедление едва не стоило ему всего. При всем при том, Зориан вовсе не хотел поломать себе психику, приучившись убивать себя. Это явно не самая полезная привычка, особенно когда он вырвется из временной петли. Так что оставались два варианта решения проблемы. Во-первых, настроить самоликвидаторы на автоматическое срабатывание при определенных условиях. И во-вторых, расширить свой выбор на случай провала, чтобы не приходилось либо биться насмерть, либо убивать себя. Ему нужен способ сбежать с поля боя. Автоматическое срабатывание казалось перспективным. К тому же Зориан уже имел дело с подобными схемами, изучая береги, защиту как раз и построена на активации при выполнении заданных условий. К сожалению, если условия для большинства берегов были сравнительно просты, вроде «к объекту прикасается человек» или «незарегистрированное живое существо пересекает границу», то подобрать триггер, который убьет его в случае вмешательства в разум, но не сработает при обычной телепатической беседе или от удара по голове, или от головокружения, или тысяч других неопасных воздействий. Даже если он сумеет создать нечто столь изощренное, ему еще придется мучительно долго проверять надежность полученной схемы. Проверять с помощью доверенного помощника Ране, что по сути лишает этот вариант всякого смысла. Так что он решил жульничать. Вместо сложного отложенного сочетания условий, простой как кувалда триггер. Он настроил кольца на взрыв в случае потери сознания или острой головной боли, но только в активированном состоянии. В обычной жизни схема будет отключена, чтобы не срабатывала почем зря, но при первых же признаках опасности он включит ее. Не самое изящное решение, но пока сойдет. Еще бы не забыть выключить ее, когда опасность минует. Будет очень неловко взлететь на воздух только потому, что лег спать. Закончив с этим, он переключился к способам отхода, а он рассмотрел все варианты. Научиться у Лукава превращаться в горного червя или другое подземное существо, заклинание изменения, прокладывающие новые пути и создающие подземные убежища, смену фазы, ускоряющую магию и многое другое. Но чтобы он не обдумывал, мысли неизменно возвращались к телепортации, вершине магии движения, затмевавшей все неуклюжие подобия. Если бы он мог как-то защититься от воздействия подземелья и телепортироваться прочь, он бы просто не попал в западню клинков глубины, и вопрос самоликвидации даже не стоял бы перед ним. К счастью, за месяц отдыха Зорин нашел способ обойти проблему воздействия. Так что прежде чем спускаться в тоннели, он превратил один из валунов у входа в якорь заклятия возврата. Заклятие возврата как раз и было создано для быстрого отступления, а связь между заклинателем и его якорем позволяла даже телепортироваться из-под воздействия блокирующего оберега. Во всяком случае, простого оберега, препятствующего расчету, а не блокирующего вообще любые пространственные техники. Так что Зорян полагал, что заклятие прекрасно выдернет его назад к якорю в условиях подземной интерференции. И в целом он оказался прав. Вот только после определенной глубины воздействие на связь становилось слишком сильным, и она обрывалась. Зато до этой границы заклятие работало безупречно, немедленно возвращая его на поверхность. Доступная глубина его совершенно не устраивала. Но он был уверен, что сможет укрепить связь. Еще 2 дня он потратил, чтобы, используя все, что он знает о магических метках и заклинательных формулах, создать мощный якорь возврата, способный выдернуть его назад с любой глубины, сквозь любую толщу камня. Ему удалось, хотя теперь для якоря годились только крупные объекты, на которую можно нанести всю новую формулу. Ну и ладно, для его цели от якоря не требуется особой мобильности. Удовлетворенный успехами на обоих направлениях, Зорин потратил остаток недели на разработку всевозможных магических предметов и ловушек, в том числе более боеспособной версии своего деревянного голема. Големы, не имея собственного разума, практически неуязвимы для телепатических искусств Ранея, так что он собирался взять его с собой под видом носильщика. Вообще-то это и будет скорее носильщик. Его изделие все еще очень далеко от смертоносного мобильного узла оберегов, какими являются настоящие боевые големы. Но все же это очевидно охранный механизм, и Аранея тоже это поймут. С таким стражем за спиной даже самые самонадеянные паучихи дважды подумают, прежде чем нападать. Или, по крайней мере, он на это надеялся. С другой стороны, он надеялся, что впечатление от голема будет не слишком сильным. Если он напугает Аранея, они просто откажутся с ним общаться. Но хватит переживать попусту, пора рискнуть. Собрав вещи, он вместе с големом телепортировался к поселению Аранея, что в прошлый раз приняли его дружелюбно. Пора вновь навестить прославленных собирателей самоцветов. В свой прошлый визит Зорян узнал, что эта колония добывает всевозможные драгоценные камни, в изобилии встречающиеся в местном подземелье, и обменивает их в ближайшей деревне на продукцию человеческих мастеров. Они, по сути, были шахтерами. Они сразу предупредили, что по соглашению с деревней не могут торговать с другими людьми, зато сообщили координаты 5 других поселений, где ему могли помочь. Так как его основной задачей было выйти на контакт с как можно большим числом поселений, Зорин понял их слова буквально и не стал задерживаться, но, подумав на досуге, он понял, что сглупил. Запрет на торговлю ничуть не мешал им принимать дары, и ему следовало их преподнести, кроме того, что это могло бы сподвигнуть их помочь ему еще чем-то. Нельзя исключать возможности, что сразу после визита они сообщили о нем другим колониям. И в этом случае он определенно предпочел бы положительный отзыв, который был бы куда вероятнее, если ходить в гости не с пустыми руками. Черт, у него ведь даже был для них идеальный подарок. Хоть он и продал большую часть кристаллов маны, собранных в подземелье под князевыми дверями, у него оставался неплохой запас для собственных экспериментов. И подобных ситуаций. Он не сомневался, что собиратели с удовольствием приняли бы от него кристаллизованную ману, ведь они и сами продавали подобные вещи в деревне, и наличие у них еще парочки не вызвало бы ни у кого никаких подозрений. Зорин вошел в тоннель, ведущий к колонии собирателей, и передал ближайшему часовому условный сигнал, которым его в прошлый раз научила матриарх Паутины. Если Аранеи были удивлены, что человек знает, как правильно выйти на связь и попросить аудиенции, то они ничем это не выдали. Вместо этого к нему вышла матриарх. Та, что пожирает огонь и видит Злата, и ее эскорт из 10 Аранеи. на 2 больше, чем в прошлый раз. Видимо, он всё-таки добился какого-то эффекта, приведя с собой голема. Но хоть и в этот раз матриарх держалась более напряжённо, она ничем не возразила на присутствие голема и, по сути, повторила ту же речь, что и в прошлый раз. Что им лестно его внимание, но они связаны обязательствами и не могут торговать с ним. Зато есть множество других колоний, и можно поспрашивать там. Вот только в этот раз она назвала не 5, а 8 поселений. Помимо уже известных ему жителей Лабиринта Розы, хранителей Жёлтой Пещеры, изысканных мудрецов, следующих за рекой, и просвещенных поборников, она открыла ему поселения, владеющих талисманами, служителей призрачного змея и посвященных молчащих врат. Странно, почему в этот раз список длиннее? «Три последние паутины чем-то отличаются?» — спросил он. «А, так ты слышал о них?» — поняла его по-своему матриарх. «Да, они несколько сомнительны в своих отношениях с людьми Иране. Я бы не послала к ним молодого мага вроде тебя, но думаю, ты можешь о себе позаботиться». И выразительно посмотрела на голема. «Это просто носильщик», — сказал Зориан. «Ну, разумеется». Телепатический ответ матриарха окрасился иронией. «Уверена, глифы на корпусе тоже просто для красоты. Возвращаясь к нашему разговору, можем ли мы ещё что-то для тебя сделать?» «Вы уже сделали больше, чем я смел надеяться, досточтимый матриарх», — честно ответил Зориан. Он приказал голему подойти ближе и, проигнорировав прокатившуюся по собравшимся Ранея волну напряжённости, вытащил из его рюкзака коробку. Снял крышку, открыл лежащие внутри кристаллы маны и положил на землю перед матриархом. «Пожалуйста», — сказал он, — «примите этот скромный знак моей признательности за помощь». Несколько секунд матриарх молча смотрела на коробку, потом странно задвигалась. А, стоп. Она всем телом пытается изобразить покачивание головой. «Я не могу это принять», — возразила она. Зориан нахмурился. «Уверен, руководство деревни не сочтёт подарок нарушением торгового соглашения». «Дело не в этом. Сам твой подарок слишком щедр», — сказала матриарх. «Их слишком много». «Со всем уважением не соглашусь», — твёрдо сказал Зориан. «Вы тепло встретили и были честны со мной. И хоть вы сами не могли мне помочь, вы указали мне путь. Сказав мне координаты, вы, вероятно, избавили меня от долгих месяцев поиска. Так что это меньше, чем я могу отблагодарить вас за потраченное время». Матриарх молчала. Подождав, Зориан пришёл к выводу, что разговор окончен, и пора уходить. «Так или иначе, думаю, мне пора», — сказал он. «До встречи! Подожди!» — прервала его матриарх. «Одна из паутин, о которых я говорила... просвещенные поборники». «Да?» – заинтересованно спросил Зориан. «Они посвятили себя совершенствованию психических способностей до самого предела. Даже по нашим меркам. В числе прочего, это означает, что они крайне заинтересованы в изучении редких случаев. Например, РНА с уникальной способностью или психика человека. Ты нужен им ничуть не меньше, чем они тебе. Помни об этом, поскольку они наверняка притворятся, что делают тебе величайшее одолжение». «Вот как», — ответил Зориан. — «Хорошо, что вы предупредили. Благодарю за совет, мудрый патриарх». — «Право не стоит», — сказала она. — «Я просто немного помогла хорошему человеку. К тому же эти высокомерные просвещенные поборники вечно смотрят на нас, простых шахтёров, сверху вниз, считая, что мастерство психика делает их лучше. Я не расстроюсь, если с них слегка собьют спесь. Но хватит о них. Я сейчас поняла, что держу гостя на пороге». «Если желаешь, я могу показать тебе наше скромное обиталище. И по пути мы сможем ещё немного поговорить». Зориан согласился, но сам незаметно активировал кольца самоликвидации. Просто на всякий случай.